Глава 11. Что-то есть. Да, да, это Pathfinder! Забитая людьми комната взорвалась криками и аплодисментами. Венкат хлопнул незнакомого техника по спине, Брюс потряс кулаком в воздухе. Специализированный центр управления Pathfinder был сам по себе достижением. Последние 20 дней команда инженеров ЛРД работала сверхурочно, собирая устаревшие компьютеры, ремонтируя сломавшиеся детали, соединяя все это в сеть и устанавливая поспешно написанное программное обеспечение, позволявшее старым системам взаимодействовать с современной сетью дальней космической связи. Сама комната раньше была конференц-залом. У ЛРД не нашлось другого места. В заставленном компьютерами и оборудованием помещении стало совсем нечем дышать, когда туда набились многочисленные зрители. Команда Associated Press прижалась к задней стене, пытаясь безуспешно заснять исторический момент, никому при этом не мешая. Другим представителям СМИ придется удовольствоваться репортажем АП в прямом эфире и дожидаться пресс-конференции. Венкат повернулся к Брюсу. «Черт побери, Брюс, на этот раз ты действительно выудил кролика из шляпы. Отличная работа!» «Я всего лишь директор», — скромно ответил Брюс. «Скажи спасибо парням, которые заставили все это работать». «Все непременно», — ухмыльнулся Венкат. «Но сначала я должен поговорить с моим новым лучшим другом». Повернувшись к сидевшему за пультом связи человеку в наушниках, Венкат спросил. «Как вас зовут, мой новый лучший друг?» «Тим», — ответил тот, не отрываясь от экрана. «Что теперь?» — поинтересовался Венкат. «Мы автоматически отправили обратную телеметрию. Она дойдет через 11 минут. После этого Pathfinder начнет передачу с высоким усилением. Так что следующий сигнал от него мы получим через 22 минуты». «Венкат, доктор физических наук, Тим», — вмешался Брюс. «Ему не нужно объяснять время передачи». Тим пожал плечами. «С этими менеджерами никогда не угадаешь». «А что за передачу мы получили?» — поинтересовался Венкат. «Самую примитивную — самопроверку аппаратуры. Многие системы не работают, потому что они располагались на панелях, которые снял Уотни». «А что насчет камеры?» «Говорит, фотоприемник работает. Мы заставим ее снять панораму, как только сможем». Запись в журнале. Сол 97. «Заработала! Твою мать, заработала! Я только что влез в скафандр и проверил посадочный аппарат. Остронаправленная антенна смотрит прямо на Землю. А единственный способ, которым она могла этого добиться — получить сигнал. Они знают, что я жив. У меня нет слов. Этот безумный план каким-то образом сработал. Я смогу с кем-то поговорить. 3 месяца я был самым одиноким человеком в истории, но теперь с этим покончено. Конечно, меня могут и не спасти, но я буду не один». Возясь с Pathfinder, я все время представлял себе этот момент. Думал, буду прыгать, кричать, может, покажу Марсу средний палец, потому что вся эта проклятая планета — мой враг. Но ничего этого не произошло. Вернувшись в жилой модуль и сняв скафандр, я уселся в грязь и заплакал. Несколько минут рыдал, как младенец. Наконец рыдания перешли в тихие всхлипы, а потом я испытал великое спокойствие. Хорошее спокойствие. Мне пришло в голову, теперь, когда я могу выжить, нужно быть поаккуратнее с нескромными моментами в журнале. Как удалять журнальные записи? Очевидного пути не существует. Но этим я займусь позже. Сейчас у меня есть более важные дела. Например, поговорить с людьми. Ухмыляясь, Венкат забрался на трибуну пресс-центра ЛРД. «Чуть более получаса назад мы получили ответ с высоким усилением», сообщил он собравшимся журналистам. «Мы немедленно велели Pathfinder сделать панорамный снимок. Надеемся, у Уотни есть для нас какое-то сообщение. Вопросы?» Море репортеров скинуло руки. «Начнем с вас, Кэти», — сказал Венкат, указывая на репортера CNN. «Спасибо», — ответила она. «Вы установили контакт с марсоходом Sojourner?» «К сожалению, нет», — сказал Венкат. посадочный аппарат не смог связаться с Соджорнером, и у нас нет возможности войти с ним в контакт напрямую». «А что могло случиться с Соджорнером?» «Не буду даже гадать», — ответил Винкат. «После столь длительного пребывания на Марсе все что угодно». «А если все-таки предположить?» «Мы думаем, Марк отнес его в жилой модуль. Сигнал посадочного аппарата не сможет достичь Соджорнера через брезент модуля». Повернувшись к другому репортеру, Винкат сказал: «Теперь вы». «Марти Уэст, NBC News. Как вы планируете связаться с Уотни, когда все заработает?» «Это будет зависеть от Уотни», — ответил Винкат. «Мы можем оперировать только камерой. Он может писать записки и показывать их нам. Но как мы будем отвечать — другой вопрос».